Часть 1. Я сидел в чулане под лестницей и думал о своем безобразном поведении. Если честно, на этот раз меня наказали за дело. Я грохнул дорогущую вазу, по мне, так она была уродлива да нельзя, но моего мнения спросить забыли. Преступление отягощалось тем, что разбил я ее собственным лбом, когда летел с лестницы. И нет, я не катался по перилам и не споткнулся, меня оттуда уронил кузен, который сдуру решил опробовать на мне новый приемчик прямо на площадке второго этажа, хотя я сразу сказал, что это плохая идея, но не удержал равновесия. Собственно, я пытался его поймать, но не учел разницы в весовой категории. Мне-то что, я отделался легким испугом, проверено, я могу даже со второго этажа прыгать без ущерба для себя, а вот кузен здорово ушибся, расквасил носа мою пятку и выбил зуб. Хорошо еще, молочный, причем именно тот, который шатался, но сам выпадать не желал. К стоматологу кузена затащить можно только на веревке, привязанной к грузовику, не иначе, так что я бы на его месте еще и спасибо сказал. Само собой, никакие я не виноват, и я нечаянно, не сработали, и мне было велено отправляться в чулан и поразмыслить как следует над своим поведением, чем я и занимался уже с четверть часа. Тут в чулан забрался мой кузен, аккуратно притворил за собой дверь и уселся напротив меня на старый ящик с инструментами. Я подумал, что еще пара лет, и уместиться здесь вдвоем мы просто не сможем даже стоя в обнимку. Кузен широкий, а я высокий, так что места по-любому не хватит. «Надолго законопатили?» – спросил я по привычке. И так было ясно, что максимум до ужина, который еще приготовить надо, и что-то мне подсказывало, выпустит нас пораньше, чтоб помогли на кухне. На 2 часа, отозвался кузен, осторожно потрогал распухший нос и пошевелил языком во рту. Круто, через эту дырку плеваться можно. Угу, как Том Сейер, хмыкнул я. Только тут не начинай тренироваться, а то по шее получишь. Я уже получил, буркнул он и потер загривок. Спасибо, не убился, заметил я. Мог бы это к шею свернуть, а я предупреждал. Да знаю я, что ты предупреждал. Только мама и слышать ничего не захотела, говорит, оба хулиганили, оба и получите. Он тяжело вздохнул. Ну, что время зря терять. Пожал я плечами, согнал кузена с ящика и вытащил из него пару учебников и тетрадку для черновиков. На, держи. Нет, я не ясновидящий и не мог предположить, что окажусь в чулане именно сегодня. Но, поскольку происходит это с завидной регулярностью, а сидеть в чулане очень скучно, то я давно устроил тут тайное логово. В смысле, в другом ящике лежит несколько приключенческих книжек, правда, читанных уже по нескольку раз, а в этом вот, учебники. В школу-то мы с кузеном таскаем один комплект на двоих, так удобнее, а второй хранится здесь. Все не зря торчать под арестом. Можно еще в карты играть, но если застукают, сидеть долго. Свет тут есть, яркой лампочки под потолком вполне достаточно, чтобы читать и писать. Раньше не было, тогда приходилось маяться с карманным фонариком, но потом кузена осенило, и тетя, сунувшись сюда за какой-то утварью, споткнулась о швабру и уронила на себя с полки 2 кастрюли и сковородку, после чего вызвала мастера, и тот провел в чулан электричество. Выключатель, правда, снаружи, но что я, дурак, в темноте сидеть. Как пошел в тюрьму, так и включил. Дверь-то все равно не запирается, потому как нам может в туалет приспичить, и что тогда? Ты 6-ю задачку решил? Деловито спросил кузен, грызя ручку. Ага, а ты, и я. Ответ такой, он подсунул мне свой листок, неа, не сходится. Он у тебя какой-то жутковатый, честно ответил я, посмотрев на 6 знаков после запятой. Угу. Кузен снова начал грызть ручку, напряженно сопя, но в конце концов все-таки сообразил, что перепутал и поделил числа вместо того, чтобы умножить. Так дело пошло на лад, и к истечению 2 часа мы добили домашку по математике, выучили нужные параграфы по истории и взялись зубрить французские слова. Скажу честно, произношение у нас так себе, поэтому мы считаем, что добились успеха, когда можем разобрать то, о чем пытается сказать другой. «Дадли, Гарри!» – раздался голос тети Пэт, и мы радостно переглянулись. «А ну, живо на кухню!» Судя по всему, тетя уже не очень сердилась. Я подумал, что надо будет достать осколки вазы из мусорного ведра и склеить ее. Ну, не совсем склеить, но об этом позже. Дадли тетя велела чистить картошку, а мне – резать прочие овощи, пока она колдует над мясом. Вообще-то, я и сам умею готовить, что и делаю, когда тетя задерживается на работе. Ну или так просто, это несложно. Сегодня, правда, был выходной, так что тетя занялась стряпней сама, она это дело любит. Ну и обед надо хотя бы на пару дней вперед соорудить. Ну а мы были на подсобных работах ради ускорения процесса. Вот дадли к готовке лучше не подпускать, чистить и мыть что-то, это еще ладно, а вот если приставить его что-то порезать, так он половину в процессе слопает. Сырую картошку и мясо, правда, не ест, но сыр, бекон, салат, морковку, капусту и даже лук уплетает за милую душу. Ну или пробовать на соль начнет так, что не остановишь. В общем, если он у плиты, за ним глаз да глаз. Но и Дадли может состряпать что-нибудь простенькое, куда ж без того. Словом, с голоду мы рядом с полным холодильником не умрем, и ладно. Да и вообще мы парни самостоятельные. Мыть, стирать, убирать, это само собой, в магазин сгонять тоже в состоянии, ну и в саду чего-нибудь сделать можем, траву там подстричь или клумбы прополоть, это несложно, только нудно. Однако по этому делу я спец, от меня сорняки чуть ли не разбегаются, а вот Дадли косить любит, и отлично, косилка здоровая очень и тяжелая. Я тоже с ней могу управиться, но с трудом, а на новую денег нету. Денег в семье правда маловато, мы с кузеном еще и растем, как те самые сорняки, на одной одежде разориться можно. И если на меня шмотки Дадли еще кое-как годились, пока я его не перерос, он куда крупнее, но велико-то немало, ушить можно, то на него мои даже в раннем детстве не налезали. Ну а теперь его вещи мне не годятся, штаны короткие, свитера висят, как на вешалке. И так уж выкручиваемся. Самому Дадли брюки не подрезают, только подшивают, потом отпускают для меня. Не самый лучший выход. Подвернутый край-то протирается иной раз до дырок. Но тетя Пэт на все руки мастерица, умеет замаскировать потертости, так что получается почти незаметно. Ну а на джинсах это вообще, считай, не видно. Спасибо еще, в школе форму не требуют, а то было бы совсем грустно. Раньше-то, говорит тетя Пэт, они как сыр в масле катались. Раньше, это до меня еще, когда у них с мужем только Дадли был, и они его баловали со страшной силой. Я видел фотографии, где он маленький, ну вылитая собака породы шарпи, весь в складочках, а щеки аж со спины видно. А еще мы с ним нашли на чердаке коробок 5 со всякими игрушками-погремушками. Зачем столько одному ребенку, ума не приложу. Нет, потом, конечно, еще я появился, но и на двоих многовато было. Мы оставили тете Пэт несколько игрушек на память, конечно, а прочее. Часть так раздарили ребятам, у кого братья-сестры мелкие, а которые вещички поновее были, продали по дешевке. Ну так, чтоб было, на что мороженое купить и сходить в зал игровых автоматов. К чему это я? А, кузенный сейчас не худенький, но хоть не жирный. Тетя вообще считает, что самое главное, это правильное питание и суровое воспитание. Поэтому игрушек у нас не особенно много, в гардеробе тоже вещей не густо, но вот что-что, а поесть всегда найдется. Правда, не так чтоб разнообразно, разносолами перебирать не приходится, но, главное, сытно и вкусно. Правда, как говорит тетя про меня, не в коня корм. То есть говорила, я за последний год вымахала вогу как, только как был тощим, так и остался, наверное, в отца, сказала она. Дадли тоже в отца удался, в своего, я имею в виду, а тот будь здоров какой бегемот. Я все никак понять не мог, чем же он так тете понравился, что она за него замуж вышла. То есть потом-то я узнал, что дядя Вернан был очень серьезным, правильным, хозяйственным, хорошо зарабатывал, а еще у него не было вредных привычек. В общем, про таких в книжках пишут достойная партия и весьма положительный мужчина. Это тетя Пэт считала самым главным, потому что всяких странностей в людях, ну, например, дурацких с ее точки зрения хобби вроде коллекционирования оловянных солдатиков, зимней рыбалки или там увлечения НЛО, она не терпела. Дядя ее отношение к подобному разделял целиком и полностью, и жили они не тужили ровно до тех пор, пока им на порог не подкинули меня. «Так, вы закончили?» – сурово спросила тетя, обозрев поле нашей с кузеном деятельности. «Молодцы, хотя, Дадли, почисти еще картошки, не то на запеканку не хватит, а ты вынеси-ка мусор». Собственно, этого я и дожидался, поэтому отправился на задний двор к мусорному баку. Там я вытряхнул всякие бумажки очистки консервные банки на зиме, тщательно выбрал осколки злосчастной вазы. Вроде бы все, ну да если какая-то мелочь и потерялась, обойдусь. Дел-то было на минуту. Ну, еще минуты три ушло на то, чтобы собрать и выкинуть мусор. «Гарри, куда ты запропастился?» Накинулась на меня тетя, стоило перешагнуть порог кухни. «Тебя только за смертью посылать, куда я должна выбросы?» Тут она осеклась, потому что я поставил на стол целехонькую вазу. По-моему, она даже стала посимпатичнее, чем была, но это я не нарочно, честное слово. «Гарри», — выговорила она, еле успев подхватить ножик, «так и на ногу уронить можно». Да для однажды исхитрился. «Хорошо, тетя Пэт об этом не узнала. Мы успели замыть кровищу до ее прихода», — охромал кузен почти незаметно, и то больше с перепугу. От сквозной дырки и следа не осталось. «Гарри, я ведь просила тебя этого не делать. Что, если кто-нибудь заметил?» «Тетя, ну кому там замечать, возле мусорного бака-то?» Вздохнул я, подумал и переставил вазу в мойку. От нее попахивало копченой селедкой. «А если кто-то из соседей тоже выносил мусор?» «Да не было там никого. Что же я, совсем дурак, у кого-то на глазах такое делать?» Я подумал и добавил. «А если кто-то что-то и видел через кусты, так я это... просто ведро уронил, все рассыпалось, вот я и собирал. Боже, я с тобой посидею раньше времени», — в сердцах воскликнула тетя Пэт. Я хотел было сказать, что волосы у нее светлые, так что никто и не заметит пары седых волосков, но вовремя прикусил язык. «Ну зачем ты опять? Ладно еще, когда случайно, но когда ты нарочно. Просто вазу жалко стало, ведь ты ее любишь». Вздохнул я и посмотрел на нее взглядом пай мальчика. Дадли у матери за спиной тихонько захрюкал, но тут же сделал вид, что просто закашлялся. Наверное, не хотел больше получать по шее, а просто склеить не получилось бы, мелкие осколки потерялись. «Вот теперь не вздумайте оба бегать по дому босиком, пока не пропылесосите», — нахмурилась была тетя Пэт, но тут же отобрала у меня отмытую вазу и принялась придирчиво разглядывать, повернув ее к свету. «Хаэм, и впрямь как новенькая. Помню, вот тут позолота стерлась и краешек был надколот, а теперь все целехонько». «Спасибо, Гарри», — добавила она, — «это все-таки мамин подарок, но уберу-ка я ее подальше от лестницы на всякий случай, а ты постарайся так больше не делать». «Как, падать с лестницы или...» это самое, разумеется. «Хотя с лестницы тоже падать не вздумай», — строго сказала тетя. Мы с Дадли захихикали уже хором, а она нахмурилась. «Опять шутки шутите?» «Да, а ну, марш уроки делать». «Мы уже сделали, мам», — заверил Дадли и передал ей кастрюлю с нарезанной картошкой. «Можно, мы пойдем погуляем?» «Идите, и чтобы до ужина я вас не видела. И без фокусов, слышишь, Гарри?» «Да помню я, помню», — вздохнул я. Мы с кузеном переглянулись и отправились на улицу. «Сегодня у нас запланировано важное дело. Надо было подловить и отлупцевать Пирса, а если получится, то и Денниса. Малькольма с Гордоном мы избили позавчера, теперь нужно было завершить начатое. Эта компания доставала нас уже давно, их было четверо, и все здоровенные парни, не хуже Дадли. Учитывая, что я прежде был совсем мелким, вдвоем с кузеном мы тянули разве что на полторы боевые единицы. Пришлось учиться быстро бегать и как следует прятаться, но это тоже не лишнее умение. Во всяком случае, нас еще ни разу не нашли, игра в прятки — это мой конек. Ну а с позапрошлого года, когда я вдруг вытянулся и перестал напоминать воробья, мы с кузеном начали планомерно мстить этой четверке. Против всех выходить не хотелось, числом задавит, а вот подкарауливать по одному-двое было можно. Ну и дрались тогда либо двое на двое, либо один на один. Все на одного — это была манера компании Пирса, а мы с Дадли считали, что так поступать. Короче, настоящие пацаны так не делают. Еще я порой подшучивал над этой четверкой в школе. Ну там, шнурки вдруг развязывались или, наоборот, связывались с соседскими, карандаши ломались, ручки переставали писать, причем все разом и в самый неподходящий момент, а еще эти парни временами поскальзывались на ровном месте. Мелочь, а неприятно. Конечно, я этим не злоупотреблял, но иногда так и подмывало, особенно после очередной подножки или затрещины. Правда, я обещал тете Пэт не делать этого самого в школе, но всерьез, честно, не делал. А так, кто заметит-то? Дадли не расскажет, его мама за это не похвалит, а прочие и знать не знали, что я умею кое-что этакое. Вот, собственно, я и подобрался к самому важному. Ну, то есть, к тому, почему я живу с тетей Пэт и Дадли, где мои родители и куда подевался дядя Вернон. Часть 2. Родители мои, прямо как в сериале или какой-нибудь слезливой книжке вроде тех, которые читает тетя Пэт, умерли, оставив меня сиротой. Был мне тогда всего годик с небольшим. Бабушек и дедушек по обеим линиям к тому времени уже не было в живых. Поэтому я оказался у единственной родственницы, тети Пэт, она старшая сестра моей мамы. Я всегда удивлялся, неужели у папы не было братьев, сестер, хоть троюродных каких-нибудь, но тетя об этом ничего не знала, или не хотела говорить, не уверен. Ну, о том, что меня подбросили на крыльцо холодной осенней ночью, я знал с раннего детства, но как-то не задумывался над этим. Иногда разве что воображал, будто я какой-нибудь потерянный принц, как в сказке, а тетя, добрая женщина, которая растит приемыша, как своего сына, и в конце истории получит за это достойную награду. Потом, когда я подрос и пошел сперва в детский сад, а потом в школу, то начал соображать, неладно тут что-то, мы же не в книжке живем, и если кого-то и подбрасывают на крыльцо, то это обычно крыльцо приюта или полицейский участок, если не случайный дом или вообще помойка какая-нибудь, и поступают так чаще всего матери, я по телеку слышал. Тут я начал выдумывать уже киношную историю. На самом деле моя мама жива, а тетя меня отдала потому, что за ней охотилась мафия, или шпионы, или все сразу, или я был единственным наследником, и меня спрятали от зловредного претендента на это самое наследство, неважно. Пару раз я рассказал такую версию в школе, и меня подняли на смех. Я, естественно, полез в драку, а Дадли, который любил слушать мои выдумки, потому что читать сам ленился, принял в побоище деятельное участие. В итоге тетю Пэт вызвали в школу, и влетело нам обоим. Когда тетя немного остыла, она позвала нас обоих в гостиную, усадила и сказала, что я уже достаточно большой, чтобы знать правду, мне тогда лет 7 было, и я считал себя вполне взрослым. Выяснилось, что, с одной стороны, чудес не бывает, и мои родители в самом деле умерли. С другой стороны, я нафантазировал почти правильно. За ними гонялись нехорошие люди, которые их и убили в итоге, а мне повезло выжить, только шрам на лбу остался. Ну а дальше оказалось, что чудеса все-таки случаются, потому что мои родители, оказывается, были волшебниками. Вот те на, удивился я, потому что тетя Пэт очень не любила сказки про волшебство и вряд ли могла сама сочинить такую историю. По ее словам выходило, что волшебники живут отдельно от обычных людей, она чуть было не сказала нормальных, я заметил, у них там свое общество и свои порядки. Но иногда и у простых людей рождаются волшебники, вот как моя мама. Тетя Пэт обыкновенная, а ее младшая сестра оказалась ведьмой. Ее забрали в какую-то специальную школу, там она познакомилась с моим папой, вышла за него замуж, а потом родился я. А еще у них там был какой-то злодей с длинным именем, который хотел поработить мир, ну, как все злодеи из комиксов. А поскольку мама с папой изо всех сил помогали с ним бороться, он решил с ними разделаться, выследил и убил, то есть про мафию я правильно придумал. Только вот меня почему-то прихлопнуть не смог, да и сам исчез, вроде как помер всем на радость. Тогда другие волшебники, которые чуточку опоздали к битве, ну, как обычно в кино бывает, решили отдать меня тете, потому что она ближе всех по крови, а это может меня защитить. Как именно и от кого, я не понял, да тетя Пэт и сама толком не понимала. Она знала только, что странности, которые со мной постоянно случаются, это именно волшебство. У мамы тоже так было в детстве. А поскольку по-настоящему колдовать я не умею, то получается ерунда, хотя иногда это случается очень даже кстати. Ну вот, например, когда я с крыши сарая упал, но не расшибся в лепешку, а мяконько плюхнулся в клумбу с бархатцами, это я от испуга наколдовал. И когда тетя меня неудачно постригла, с проплешинами, потому что я вертелся, а я наутро оброс, это у меня от обиды получилось. Как-то так, ничего себе, сказал я, а я-то думал, что я инопланетянин, или в меня метеорит попал, или там покусал кто-нибудь, и я стал вроде Супермена. Брось эти шуточки, ты хоть понимаешь, насколько такой дар опасен? Сурово спросила тетя Пэт, не вздумай даже пробовать делать это самое нарочно, так вот подожжешь кого-нибудь или даже убьешь, и что будет? Тетя, я что, глупый, что ли, или маньяк какой-нибудь? Обиделся я, не буду я никого поджигать, дай честное-пречестное слово, велела она, и я дал, скрестив пальцы на руках и на ногах, как получилось. Тетя осталась довольна, но добавила, Гарри, если такое произойдет случайно, вот как тогда, когда ты с крыши свалился, Я ругаться не стану, лишь бы соседи не заметили. Но если ты попытаешься делать это нарочно и что-нибудь натворишь, неделю будешь есть стоя. Тетя Пэт всегда грозится высечь меня розгами, но еще ни разу этого не сделала. Полотенцем кухонным мне перепадало, тапком по мягкому месту тоже, подзатыльников я получил вовсе не считано, а розок или там ремня так и не дождался. И еще, серьезно сказала она, вы оба, не вздумайте рассказывать об этом в школе. Родители Гарри разбились на машине, и точка. Одно дело, когда он фантазирует об этих ваших супергероях или мафии со шпионами, но волшебники, скажут, чокнутый, понимающе кивнул Дадли. Мам, я буду следить, чтобы он не болтал лишнего. Он старше меня всего лишь на месяц, но считает себя ужасно умным и взрослым. Впрочем, Дадли явно сообразил, что кузен волшебник, это очень даже круто, даже если он ничего толком не умеет. И наверняка понял, что моя способность прятаться чуть ли не на глазах у преследователей, наверняка волшебство. А раз так, то, немножко поучившись колдовать, в укромном местечке, конечно, я смогу устроить веселую жизнь Пирсу и компании. Мы с Дадли переглянулись, и я подмигнул, мол, я тоже так подумал. Потом я еще поразмышлял и спросил, тетя, а меня что, тоже в ту школу заберут, как маму? Скорее всего, заберут, кивнула она и отвернулась. Там пансион, домой отпускают только на каникулы. Ничего себе, огорчился я так не хочу. Что поделаешь, вздохнула тетя Пэт и попыталась пригладить мне волосы, безуспешно, как и обычно. Тебе нужно будет научиться всему, что должен знать волшебник. Ты растешь, и чем старше, тем сильнее ты становишься. Мало ли, что ты отчудишь по незнанию. Ну, она задумалась, пытаясь придумать сравнение, но Дадли успел первым. Ну это как взять и за руль сесть просто так, сказал он. Да, мам, машина должна ехать, это понятно, завести ее легко, а как управлять, ты не знаешь. Нажмешь случайно не на ту педаль, и все. И хорошо, если просто в столб въедешь, а не в грузовик или там автобус с людьми. Да, именно так, кивнула она. Гарри, мне тоже не хочется отпускать тебя надолго, и Дадли уверена, станет скучать. Угу, с кем я Пирса лупить буду, вставил кузен. А еще в этой школе своя программа, не как в наших, добавила тетя, и я удивился. Как это, своя? Я же сказала, терпеливо пояснила она, это отдельный мир, почти сказочный, там до сих пор носят мантии и колпаки, ну, как на картинках. Лили показывала мне колдографии, они как фотографии, только двигаются. А нам, хором завопили мы с Дадли, покажи. У меня таких нет, я боялась держать их в доме, покачала головой тетя Пэт. Остались только обычные снимки, и тех мало, жалко, протянул я. Тетя, а как же это, колледж, как туда поступать-то потом? Волшебники в магловские колледжи не поступают, вздохнула она. У них там свои есть, и предметы совсем другие, не как у нас, ни физики, ни химии, ничего подобного. Подобие математики есть, но только на старших курсах, Лили рассказывала. Дадли захихикал и сказал, так и застрянешь на таблице умножения. А стукну, привычно ответил я, сам-то уравнение решить не можешь. Могу, обиделся он, а ты до старших курсов вообще все перезабудешь. А вот и не перезабуду, фыркнул я и двинул его в бок. Дадли пнул меня, и мы немного поборолись на диване. Тетя привычно переждала, пока мы закончим беситься, и сказала, нужно ведь еще будет объяснить органам опеки, почему ты не ходишь в обычную школу. А как же про маму объяснили, заинтересовался я. Кажется, про нее говорили, что она посещает частную школу, и ей сделали какую-то бумагу, вздохнула тетя. Но теперь все строже, еще заинтересуются, откуда у меня деньги на это. Ну, я подумал, если маме помогли, то, может, и мне какую-нибудь справку дадут, чтобы тебя не трогали, может, но отстанешь ты за 7 лет. Она покачала головой, а Дадли опять хрюкнул, мол, неучим помрешь. Я стукнул его диванной подушкой для порядка и подумал, что это все, конечно, проблемы, но решаемые, а вслух спросил, а, дядя Вернон никак не сможет помочь, если волшебники откажутся, ну, с документами, что ты, Гарри, о таком его просить нельзя, ответила тетя Пэт. Вернон даже слышать не хотел ни о чем, ненормальном, он очень этого боится. Вот так и выяснилось, куда пропал отец Дадли. В смысле, он не вовсе исчез, он теперь жил в Лондоне и исправно приезжал повидаться с сыном, возил его в парк аттракционов, зоопарк угощал, дарил всякую всячину и карманные деньги и вообще заботился. Ну и алименты платил, само собой, это я уже потом узнал, когда стал постарше. Дело в том, что если тетя Пэт все эти волшебные штучки просто не любила, попозже она рассказала, почему. Тоже хотела стать колдуньей, как младшая сестра, а ей сказали, такой можно только родиться. То дядя Вернон таких вещей не только не принимал, он их действительно боялся. Тетя ему рассказала про сестру, но он, наверное, решил, что она так неудачно пошутила. Ну а потом познакомился с моей мамой и понял, что тетя Пэт не соврала, и запрещал ей общаться с сестрой, хотя тетя и сама не очень-то этого хотела. А уж когда им подбросили меня, дядя требовал, чтобы тетя немедленно отдала меня в приют. У меня даже документов нормальных не было, ни свидетельства о рождении, ни справки какой-нибудь, только письмо, в котором рассказывалось, что произошло с моими родителями и со мной. Тетя сперва тоже хотела от меня избавиться, но потом передумала. Говорит, глаза у меня совсем как у Лили, это моя мама, она и не смогла, все-таки родной племянник. В общем, ругались они с дядей долго, но вроде бы помирились, он даже через каких-то знакомых сделал мне документы, справку какую-то, я в таком не разбирался. Дескать, родители были безалаберными, вовремя ничего не зарегистрировали. Неважно, главное, каким-то образом бумажки у меня появились, и тетя оформила на меня опеку. Наверное, заплатить пришлось, а дядя Вернон денежкам счет знает, так что хорошего настроения ему это не прибавило. Как-то они протянули с полгода или около того, а потом я начал чудить. То посуда со стола падала, то занавески загорались, то еще что. Меня наказывали, да только что я понимал в таком возрасте, чудес же становилось все больше. Вот тогда дядя Вернон не выдержал и заявил, или он и Дадли, или я, мол, не дай бог, я кузена покалечу, что тогда. Но у тети Пэт тоже характер будь здоров, поэтому она ответила, что муж может идти во свояси, а она уж как-нибудь справится. Все-таки выросла бок о бок с колдуньей и представляет, чего от меня можно ожидать. Дальше они долго судились и делили детей и имущество. Я, понятное дело, оставался с тетей, куда меня еще девать, а за Дадли пришлось повоевать. В итоге они все же договорились, что дядя Вернон может общаться с сыном сколько влезет и брать на каникулы. Впрочем, у дяди никогда нет свободного времени, так что каникулы кузен проводит дома. С имуществом тоже разобрались. Машину забрал дядя, тете она не нужна, она водить не умеет, с домом было сложнее, но, в конце концов, сошлись на том, чтобы продать доставшийся тете Пэт от родителей коттедж, прежде его сдавали, и это будет доля дяди Вернона, а мы останемся на прежнем месте. Я в этих юридических вещах мало что понимаю, как запомнил, так и запомнил. Потом тетя меня усыновила, правда, мамой я ее не звал, потому что уже знал, кем ей прихожусь, и это тоже было непросто. Ну да как-то все же сумела. Ну а затем ей пришлось выйти на работу, чтобы содержать нас с Дадли, а это было недешево, и алиментов на меня, понятное дело, дядя Вернон не платил. Для сына он покупал, что угодно, а обо мне и слышать не желал. В общем, тете Пэт пришлось выкручиваться самой и зарабатывать сперва на няню, некоторые сбегали от нас очень быстро, почему бы это? Потом на детский сад. Ну, я уже сказал, характер у нее аво-го, поэтому она справилась. Но я отвлекся. В тот раз мы с тетей договорились, что я не стану делать этого нарочно, но я, конечно же, все равно попытался. Правда, у меня долго ничего не выходило, как я не старался поднять чашку взглядом или там зажечь огонь, как в кино. Пыхтел, мучился и хоть бы что. Я уж собирался попросить Дадли снова спихнуть меня с лестницы, но тут его вдруг озарило. Кузен мой думает медленно, но очень обстоятельно, и уж если что надумает, то редко ошибается. «Ты слишком сильно стараешься», — сказал он, посопев. «То есть, ну ты на эту чашку смотришь, как будто она гиря», — пояснил Дадли. «А ты на нее не смотри, а как мне ее поднимать?» «Не понял я. Ну как в кино или книжках, надо представить эти, как их, ну, потоки силы, и ими поднимать». Я подумал и решил, что кузен, в сущности, прав. Все заправские волшебники и джедаи так делали, верно? Может, оно не на пустом месте придумано, а на самом деле так и есть? Вдруг какой-нибудь волшебник решил жить с обычными людьми и сочинять книжки? Ему же, наверное, это проще простого. Какую-нибудь их легенду пересказал, и вот тебе целый роман или там сценарий. Если честно, ничего я не увидел, как ни старался, ну разве что цветные пятна, как всегда бывает, если слишком сильно зажмуриться. А вот почувствовал, даже не понял сперва, что это, словно вокруг меня было натянуто много-много ниточек, как паутина, какие-то потолще, какие-то потоньше, и все разные на ощупь. Нет, одинаковые тоже были, но их еще поди найди. В общем, еще где-то год я разбирался, какая ниточка за что отвечает, и день, когда мне удалось дернуть за нужную, и пирс шмякнулся носом в лужу, стал для меня настоящим праздником. Я даже выгреб деньги из своей копилки, и мы с Дадли спустили их на мороженое с газировкой и автоматы, словом, отметили как следует. Ну и, конечно, на этом я не остановился. Очень уж было любопытно, что получится, если подергать за несколько ниточек сразу или по очереди, связать их или переплести. Это, наверное, как вязание. Можно одноцветный шарф вязать, а можно с рисунком, или вообще что-нибудь такое ажурное, как тетя Пэт вяжет крючком под настроение, салфеточку там или еще что. А ее знакомая, миссис Эдвардс, макраме плетет, очень нарядно выходит, и я у нее выпросил журнал со схемами для начинающих. Она удивилась, конечно, но дала на время. А еще я вспомнил игру в веревочку на пальцах. Умельцы такие узоры выплетают, что будьте нате. Вот я и развлекался примерно таким образом. Ваза эта, например, именно таким узорчиком и была. Раз-раз, распутал клубок, в который она свернулась, когда разбилась, оборванные кончики связал, и готово. Проще некуда, и я даже начал подумывать, а зачем такому специально учиться? Или школьники-волшебники все это умеют? Ну, даже если и так, то я буду уметь лучше всех, решил я и отправился экспериментировать. Как не расшибиться, шмякнувшись с высоты, я уже понял. Надо было сплести себе что-то вроде гамака или тента, как у пожарных, которые выпрыгнувших из окна людей ловят. Это было несложно, но я-то хотел батут, чтобы подпрыгивать повыше. Ну или наловчиться плавать в воздухе, как рыба в воде. Правда, как это сделать, я еще не понял, но очень старался понять, и скучать мне, сами понимаете, было некогда. Часть 3. Этим летом мне исполнялось 11, как и Дадли. Его день рождения мы уже отпраздновали дома, а в выходной дядя Вернон, как обычно, привез целую машину совершенно ненужного барахла, а потом еще утащил сына в парк аттракционов отмечать. Я тем временем разбирал подарки для кузена, в большинстве своем бесполезные. Ну вот на кой Дадли радиоуправляемый робот, что с ним делать? Будет стоять, пылиться и место занимать. Компьютер, другое дело, это дядя Дадли на 10 лет подарил, а еще кучу игр для него. Хотя приставка лучше, там можно вдвоем играть. Вот велик, это здорово. У кузена уже был один, мы катались по очереди, а это не очень удобно. Зато теперь я мог взять старый, который стал мне в самый раз, я же вырос. Ну а робота и прочую дребедень можно загнать знакомым ребятам, а детские книжки, мы такие уже давным-давно не читаем, но для дяди Дадли все еще дошкольник, букинисту, или обменять на что-нибудь полезное. Конечно, дядя Вернон периодически спрашивал сына, как ему понравилась новая игрушка или книжка, но тот давно приучился надувать губы при противно ныть надое еело. Потерял, сломалось, скучно, пока. Правда, не получалось приучить дядю выдавать подарки деньгами, но Дадли упорно работал в этом направлении. До моего же дня рождения оставалось еще несколько дней, когда поутру Дадли, забрав почту, вдруг завопил на весь дом. Я чуть чайник на себя не опрокинул. Ей-ей, мам, Гарри, письмо. Эка невидаль, отозвалась тетя Пэт, намазывая тосты маслом. Что за письмо? Ты выиграл в лотерею, нас выселяют из дома, вот. Ворвался он в гостиную и показал нам толстый желтоватый конверт без марок, надписанный зелеными чернилами. Это Гарри, круто, о, дай сюда. Я выхватил у него письмо и повертел в руках. Конверт был, похоже, не бумажным, а запечатан оказался сургучом. Я видел такой на почте. На здоровенном гербе лев, орел, барсук и змея окружали большую букву «Х». Адресовано оно было и вправду мне. «Ну вот», — сказала тетя Пэт и погрустнела. «Дождались. То есть это оно?» — уточнил я, не торопясь распечатывать конверт. «Да, у Лили было точно такое же. Открывай, что ты копаешься. Открывай, открывай». Подпрыгнул Дадли, и посуда на столе жалобно задребезжала. «Ну, я сломал печать и прочитал вслух, что там было написано. Мол, директор такой-то, в скобках была уйма титулов, сообщает, что я зачислен в школу чародейства и волшебства Хогвартс. Список учебных принадлежностей прилагался, но чтоб мне провалиться, если я представлял, как отправить сову с ответным письмом, и где б я ту сову взял, спрашивается. Кстати, список был внушительным и как-то не обнадеживал. Похоже, одна только экипировка для Хогвартса стоила дороже, чем семестр в Смилтингс, который нам с Дадли не светил по понятным причинам. Нас, то есть теперь только кузена, ждал Стоунхолл Хай. И это даже к лучшему, потому что Пирс с компанией отправлялись именно в Смилтингс, а чем хвастали, не переставая. Все это я тут же и озвучил, и тетя Пэт пожала плечами. Лили говорила, что если в школе не получают ответа или получают отказ, то за учеником присылают кого-нибудь, сказала она. Давайте подождем и посмотрим, что будет дальше. Неужто они за каждым учеником из обычной семьи ходят, удивился я. А хотя правильно, ты мне хоть про родителей рассказала, а другие ребята наверняка думают, что это розыгрыш. Глупо, высказался Дадли. Чего сразу не прийти? Раз письма шлют, значит, знают, куда и кому. И знают, что волшебников в доме нету, а, мам, наверняка знают, кивнула она. За Лили приходил профессор, чтобы проводить за покупками. Сам понимаешь, такие учебники в обычном мире не продаются. Ну, значит, и за мной явится, вздохнул я. Раз уж я такой необыкновенный. Только, тетя, сколько же стоит все это барахло, а, одной одежды тьма тьмущая, а еще книжки и вещи всякие, не дороже денег, высокомерно ответила тетя Пэт и сжала губы в тонкую линию. Об этом не беспокойся, но я все равно беспокоился, потому что, повторяю, денег у нас впритык, а то, что лежит в банке на черный день, трогать не стоит, там хоть проценты какие-никакие капают, все хлеб. Так прошло два дня, за которые я всю голову сломал, прикидывая, что там да как в этой волшебной школе. «Что ты вздыхаешь?» – спросил Дадли, когда мы возвращались к ужину, усталые, но довольные. «Да все думаю», – ответил я, поддавая мыском кроссовки подвернувшийся камешек, «как это я на целых полгода уеду черт-те куда. Здесь-то хоть после уроков, сразу домой, выходные, опять же, есть. А там, тетя сказала, общага, вот радость-то. Ладно тебе», – кузен хлопнул меня по плечу, а я привычно ткнул его в бок, чуть руку себе не сломал. «Приспособишься, хотя одному скучно, да, угу», кивнул я, «хотя погоди, вдруг окажется, что я фиговый волшебник, и меня выгонит». «Не, это вряд ли, мама же говорила, что тетя Лили и ее муж были очень крутыми, сам подумай, стал бы этот их злодей за какими-нибудь неудачниками охотиться, офигеть, какая удача», воскликнул я, «взять и помереть молодыми». «Ты чего?» – нахмурился Дадли. «Я не то имел в виду». «Да я понял», – с досадой ответил я. «Раз они там были на переднем крае, им и прилетело. Только вдруг на мне природа отдохнула». «Ага, мечтай», – буркнул он. «То-то ты уже сам приспособился всякое разное делать. Вот об этом я тоже беспокоюсь чего-то», – сознался я. «Видел, в списке волшебная палочка есть, а вдруг положено колдовать только с ней, а так, как я, нельзя». «Почему нельзя, если ты так можешь?» «Не понял Дадли». «Ну откуда я знаю?» «Неприлично, например». «Ну, как пальцами сморкаться, если носовой платок есть?» «Пальцы обычно при тебе, а платок потерять, как нечего делать», изрек кузен очередной афоризм. «Так вот посеет волшебник эту палочку, и дальше что, а ты и без нее умеешь, хотя бы спрятаться сможешь. А если это вообще запрещено?» «Не отставал я». «А ты никому не говори», резонно ответил Дадли. «Маме же не говоришь, и правда что?» Почесал я в затылке. «Если они только с палками колдуют, то я в плюсе. Этак вот придется драться, у меня ее отнимут, будут думать, что я безоружный, а фигушки. Вот, это другой разговор», довольно прогудел кузен, «а то разнюнился, как девчонка. Не положено да нельзя. Сам ты девчонка», машинально ответил я. «Это-то ладно, да я вот еще боюсь, что если начну переучиваться, как правильно колдовать, забуду то, чему сам научился. Ну помнишь, как Энди дрался? То есть, ну так он же не учился, а все равно, как врежет, так даже Пирс с ног валится. А потом, когда его в секцию отдали, так и...» Я махнул рукой и передразнил. «Рука не так поставлена, да этак бить нельзя. Да тренер сказал, что хуже нет самодеятельных боксеров переучивать». На этот раз Дадли замолчал надолго. «Он не тугодум, нет, просто любит как следует обкатать мысль в голове, чтобы выразиться как можно короче и яснее. Это у меня фонтан не затыкается, а он словами попусту не разбрасывается. Не так, выдал он наконец, неправильно сравнил. А, у тебя это, ну, как если бы ты сам научился на гитаре играть, на слух там или у знакомого, а даже нот не знаешь, вдумчиво ответил Дадли. А потом пошел к преподавателю, учить ноты, заниматься этим, как его, сольфеджио, ага, им, ну и там гаммы всякие, упражнения, помнишь, Джейн рассказывала, ну вот, а когда разберешься во всем этом, поймешь, как лучше на гитаре играть, закончил он, что откуда берется, где ты фальшивишь и почему, а, я подумал и кивнул, похоже, ты прав, на трех аккордах вон половина старшеклассников бренчать умеет, а чтоб соло вжарить, как Кит Ричардс, не учившись толком, надо гением быть, во-во, а я тебе о чем, обрадовался Дадли, может, конечно, ты тоже гений, но все равно поучиться надо, запас-то карман не тянет, это точно, кивнул я, порядком успокоившись. Вот за что люблю кузена, так это за его непрошибаемость и невозмутимость носорога. По-моему, мыслит он примерно так. Хаем, мы в заднице. Посмотрим повнимательнее, что это за задница и можно ли отсюда выбраться, а если да, то как это сделать и при этом поменьше напрягаться. А если нельзя, то как бы тут устроиться поудобнее, чтоб не дуло. Погоди ты заранее переживать, добавил он. Может, за тобой еще и не придет никто, но за мной пришли. В субботу мы тихо-мирно завтракали, когда в дверь постучали, да так, что затряслись стены и задребезжали окна, а кот Игнатий свалился со шкафа. Кот не наш, просто иногда заходит в гости, вообще-то он живет у миссис Эдвардс, а к нам заглядывает после того, как навестит кошек миссис Фиг, нашей соседки. Полностью кота зовут Игнатий Лойола, так его нарекла хозяйка, но он далеко не благочестив. По-моему, в нашем городке если не все коты, его потомки, так половина уж точно. Так вот, Игнатий плюхнулся на пол, зашипел и удрал под лестницу. В чулане он тоже сиживал за компанию с нами, а иногда и просто так дрых, особенно утомившись после своих похождений. Тетя Пэт выглянула в окно, стук тем временем повторился, и вздохнула. «Похоже, это за тобой, Гарри», — сказала она. «Во всяком случае, на коммивояжера этот тип не похож. Мам, ты поосторожнее открывай», сказал Дадли серьезно, через цепочку спроси, кто это, милый, посмотри сам, вздохнула тетя, если он захочет, то дверь пальцем проткнет, какая уж тут цепочка, она пошла открывать, а я сосредоточился и очень удивился, дело в том, что в привычном уже переплетении ниточек нашего дома, которое я давно выучил наизусть и время от времени подправлял что-нибудь на свой вкус, появилась новая нить, я говорил, что ощущаются они по-разному. Так вот, эта, новая, была куда толще и грубее всех, что мне доводилось ощущать прежде, а еще она, такое впечатление, гудела и вибрировала, ну, как струна, когда ее случайно заденешь. Вот ведь прицепилось сравнение Дадли. Еще эта нитка казалась будто бы упругой, словно и впрямь это была не нить, а леска или та же струна. Наверное, так ощущаются волшебники, решил я. Тем временем на кухню поступил, от которой сотрясался дом. Вошел настоящий великан с огромной косматой бородой и спутанной шевелюрой. Честное слово, он был ростом под потолок, и на кухне разом стало тесно. «Гарри», — чуточку нервно произнесла тетя Пэт, с трудом протиснувшись к своему месту, — «познакомься, это мистер Хагрид, он, хранитель ключей и земель Хогвартса». Басом представился великан и протянул громадную лапищу. «Очень приятно», — выдавил я, привстав и пожав его мизинец. «Ей-ей, не шучу, я мог бы у него в кармане спрятаться, если б захотел, а я, Гарри, малыш», радостно протрубил великан, «какой большой ты вырос, вылитый отец, а глаза мамины, я знаю, сэр», ответил я, «фотографии видел, и ты это», замялся вдруг Хагрид, и я ему помог, «я в курсе, что с ними случилось, сэр, тетя показала мне письмо от мистера Дамблдора, которое было при мне, а на письмо из школы я не ответил, потому что не знаю, как это сделать, уф, слава Мерлину», выдохнул он, все так и подумали, вот, меня отправили на подмогу, мы с кузеном переглянулись и тяжело вздохнули, и ты, конечно, знаешь, что знаменит, продолжал великан, я знаю, что этот ваш злодей не смог меня прибить, вежливо сказал я, а почему, не представляю, так никто этого не понимает, вскричал тот, всплеснув руками, и Дадли едва успел увернуться, неизвестно, почему он попытался убить тебя. Может, как я думаю, потому что хотел замести следы, или потому что просто любил убивать людей, но ему это не удалось. Никогда не задумывался, откуда у тебя эта метка на лбу. Это необычный порез. Такое случается, когда на тебя насылают сильное зло и заклятие. Разделалось оно с твоими папой с мамой, даже с домом вашим, но на тебя не подействовало, и поэтому ты знаменит, Гарри. Никто не выживал, если он решался на убийство. Никто, кроме тебя. Он убил столько сильных волшебников, а ты был всего лишь ребенком, но выжил. Что-то я не вижу никакой заслуги в том, что у меня какой-то особенно крепкий лоб, честно сказал я, переварив эту тираду, и машинально почесал шрам. Никогда не задумывался, откуда он у меня. Подумаешь, стукнулся обо что-то или стекло головой вынес, бывало и такое. Его и не видно почти. Ну или этот дядька промазал, оцарапал только. Он не мог промахнуться. Ужасным голосом произнес Хагрид. Более того, он исчез. Некоторые говорят, что он не умер, а просто сильно ослаб и может еще вернуться, но о нем давно уже ничего не слыхать. И это тоже твоя заслуга, Гарри. Что-то, что было в тебе, остановило сам знаешь кого. Ну ладно, покладисто сказал я. Он попал, я выжил. Это радует, конечно, и то, что злодей пропал, тоже здорово, но за 10 лет могли бы уже и успокоиться, вставил Дадли, озвучив мою мысль. Ладно бы ты отличником был или еще что, а так этот ваш маньяк мог на лестнице споткнуться и шею сломать. Что ж теперь, эту лестницу в музей тащить, экскурсии по ней водить, поправил я, показывать. Вот с этой ступеньки пал лорд, как его там, и земля содрогнулась. Типа того, ты шрам фломастером подкрась, посоветовал кузен, а то его не видно ни фига под твоими лохмами. Как люди знаменитость-то узнавать должны? Хагрид поморгал маленькими медвежьими глазками, пытаясь осмыслить услышанное, а тетя Пэт невозмутимо предложила. Быть может, чашечку чая? Не откажусь, мэм, смутился великан, и тетя выставила на стол громадную керамическую пивную кружку на две пинты. Когда-то ее подарили дяде Вернону, но он пиво не пил, выкинуть же сувенир было жаль. Так что кружку использовала тетя Пэт, отмеряла ей муку и всякое такое прочее. «Только я постою, пожалуй, а то мебель у вас больно хлипкие, еще сломаю». Я хотел было сказать, что дядю Верно на эти мебели вполне выдерживают, но промолчал. Я вообще решил брать пример с Дадли и держать язык за зубами. «Ну так это», — произнес Хагрид, одним глотком ополовинив кружку. «В школу-то хочешь? Ты ж туда с рождения записан. Вот увидишь». Это самая замечательная школа чародейства и волшебства в мире. Покажите мне хоть одного ребенка, который любил бы ходить в школу, даже волшебную, усмехнулась тетя Пэт, и мы с Дадли закивали. Учиться, конечно, нужно, но иногда так лень, что, и даже неинтересно выучиться тому, что твои родители умели. Чуточку обескураженно спросил Хагрид. Интересно, ответил я. Только, мистер Хагрид, в этом письме вот такой список всяких учебников и прочего. А у нас с финансами не так, чтоб очень. Хо-хо, воскликнул он. Ты что ж думаешь, Гарри, родители тебе вовсе ничего не оставили? Я посмотрел на тетю. В том письме было сказано только, что дом разрушен, пожала она плечами. Но Лили всегда говорила, что ее муж из очень обеспеченной семьи. Правда, я была уверена, что она просто хвастается. Нет-нет, мэм, заверил Хагрид, не хвасталась она. Золотишко в банке порядочно, а вот дом, да, от дома одни развалины остались. Вот сходим в банк, мне тоже туда надо, директор кое-что забрать попросил. Он знает, что мне можно доверять, гордо добавил он. Поручает мне всякие важные дела, к тебе вот съездить, в банк сходить, опять же. ГМ, мистер Хагрид, откашлялась тетя Пэт, верно ли я понимаю, что вы намерены проводить Гарри за покупками? Точно так, мэм. И когда же? Хорошо бы сегодня, но, на сегодня у нас другие планы, твердо сказала тетя. А вот завтра с утра, милости прошу, надеюсь, я могу отправиться с племянником. Хагрид открыл было рот, но тетя перебила. Можете не беспокоиться, я бывала на Диагон-Аллее, когда сестра собиралась в Хогвартс. А, вон оно что, с облегчением выговорил тот. Тогда, конечно, часиков в 10 я за вами зайду и, я полагаю, мы в состоянии сами добраться до Лондона, отрезала она. Напомните только адрес, в обычном мире, разумеется. Встретимся там, скажем, в полдень. Хорошо, хорошо, закивал Хагрид. Тетя Пэт, если захочет, вполне может напугать кого-нибудь, хотя по ней и не скажешь. Она обычно очень сдержана и этой вот вежливой сдержанности, По-моему, людей побаиваются. Не поймите меня превратно, добавила она, чуточку смягчив тон, но я женщина одинокая, и мне не хотелось бы, чтобы соседи начали распускать обо мне сплетни. Это может повредить моей репутации и негативно сказаться на детях, верно ведь? Ну, даже под бородой было видно, как Хагрид заливается свекольной краской. Похоже, мысль о том, что кто-то может принять его за поклонника тети Пэт, привела беднягу в замешательство и страшно смутила. Конечно, мэм, как не понять. В общем, жду вас в полдень возле бара «Дырявый котел», а там уж покажу, куда идти да что делать. Распрощавшись и накорябав адрес, он удалился, сшибив нечаянно вешалку и чуть не опрокинув столик в прихожей. «Хорошо, что я убрала отсюда вазу», — сказала тетя, закрыв за гостем дверь, вздохнула и пошла за пылесосом. Наследил Хагрид изрядно. «Я же поманил к себе кузена и произнес негромко, хотя вой пылесоса и так заглушал слова. Ты про золотишко все слышал? Еще бы! А понял, почему мне ни шиша за 10 лет не обломилось, и я на шее у тети Пэт сижу?» «Ня», — честно ответил Дадли и нахмурился. «Если б мы с папой жили, я бы еще мог подумать, что он твое наследство по-тихому в бизнес вложил и проценты получает. Но мама, не е-е, вот и я так думаю», — сказал я. «Если б дело так обстояло, мы бы оба в смелтинг сготовились и не знали б, куда от подарков деваться». «Угу», — согласился кузен. «И мама, кажется, и не слышала про наследство. Не сказали ей, и все. А как она узнает, если к волшебникам попасть не может?» «Именно», — поднял я палец. «Надо все разузнать как следует. Когда завтра пойдем в банк, смотри в оба». «Погоди, а я тут при чем?» — опешил Дадли. «А ты думаешь, тетя тебя одного дома оставит?» — прищурился я. «И неужто не хочется посмотреть, как волшебники живут? Вместо парка аттракционов будешь потом дядю Вернона напугать». «Отличная идея», — подумав, согласился кузен, почесал белобрысый затылок и заявил. «Главное, не переборщить, а то он еще придумает меня на лето в какой-нибудь лагерь отправить, от тебя подальше. Зимой-то ты в школе будешь, а на каникулах ничего, сообразишь, как выкрутиться», — хмыкнул я и сделал знак умолкнуть. Тетя Пэт закончила пылесосить. Разумеется, когда она вошла на кухню, Дадли чинно допивал чай, а я мыл посуду. Часть 4. На завтра мы отправились в Лондон, приодевшись для приличия. Я даже умудрился причесаться, правда, ради этого долго мучился, а вдобавок попользовался тетиным лаком для волос. Зато хоть вихры не торчали и челочка образовалась, всю ночь, говорю, отращивал. Теперь я смахивал на молодого Джона Леннона без очков. Очки прежде тоже были, но надоели мне до невозможности. Это же страшно неудобная штука. То они теряются, причем обычно оказываются у тебя же на лбу, то ломаются, вечно их протирать надо, зимой они запотевают, в дождь хоть дворники приделывай, даже зонтик не спасает. Еще дразнились все, кому не лень, а драться неудобно. По очкам так и норовили заехать, потому что без них я был не боец, не разбирал, где кто. А сломаешь, тетя ругается, потому что и так эти очки надо менять хоть раз в год, я же расту, а они дорогие. В общем, сплошные траты и неприятности. Вот я и принялся как-то воображать, что на самом деле все прекрасно вижу без линз. Да-да, вот на расстоянии вытянутой руки могу рассмотреть паучка, который в углу чулана живет, и муху, которая на кухонном окне пристроилась, от стола вижу, и соседкину кошку за этим окном, на заборе сидит и вылизывается, и птичку на дереве, за которой она наблюдает. Короче, недельки через две я довоображался до страшной головной боли, головокружения и рези в глазах. Тетя Пэт перепугалась и поволокла меня к врачу, а тот покрутил пальцем у виска и спросил, за каким чертом ребенку такие жуткие линзы, если у него в худшем случае зрение -2, 2,5. Доктору тетя ничего не сказала, а меня дома сперва долго ругала, потому что я ведь обещал не делать этого самого, но потом все же признала, что в этом случае я не очень виноват, но все равно нужно было сказать ей. «Конечно», — подумал я, — «что бы ты запретила?» Вслух же в очередной раз пообещал впредь ставить ее в известность о своих экспериментах. Правда, пока больше случая ей рассказать не представлялось. Ну и ладно, главное, драться теперь можно в полную силу, и никаких дурацких очков. Я решил, что на уже известное прегрешение запрет не распространяется и на достигнутом не остановился. «С возрастом такое случается», — глубокомысленно сказал врач, и на этом все успокоились. Ну так вот, когда мы уже вышли на улицу, В доме зазвонил телефон, и тетя, нахмурившись, вернулась, велев нам обождать. Она всегда говорит, что возвращаться – дурная примета, а в таких случаях непременно должна посмотреться в зеркало. Ну а заодно губы подкрасить, прическу поправить, шарфик по-другому завязать. Мы с Дадли переглянулись и приготовились ждать. Правда, нам на поезд надо успеть, вряд ли тетя Пэт полчаса будет разговаривать. «Доброе утро, миссис Фикт», — сказал вежливый кузен, увидев соседку. «Она обожает заглядывать на чужие участки, благо заборчики тут ребенку по колено». «Доброе утро», — повторил я. «Я эту бабку не любил, она была очень приставучей, и, если не удавалось быстренько проскочить мимо, непременно приставала с расспросами о житье-бытие и норовила зазвать на чай. Скорее всего, она прекрасно знала, что я приемный, в нашем городке такое не скроешь». И так проявляла заботу о несчастном сироте. Мне, правда, от этого было не легче. Далеко ли собрались? С любопытством поинтересовалась миссис Фикт. Такие нарядные, неужто в гости? Пока Дадли думал, чтобы такое ответить, увы, сейчас нам деваться было некуда. Я решил взглянуть на свои ниточки и обалдел. У старушки Фикт нитка была почти как у Хагрида, только у него она казалась толстой и грубой, а у нашей соседки... тонюсенькой, да еще и с обрывами. Я хочу сказать, различалось качество, но не суть. Раньше-то я тоже это видел, но только когда встретил настоящего волшебника, понял, чем их нити отличаются от обычных. Это что же получается, миссис Фикт ведьма? А ну-ка, проверю. Нет, мэм, мы за покупками к школе, дружелюбно ответил я. А разве уже начались распродажи? Удивилась она, ядовито улыбаясь. Ну, все знали, что живем мы не сказать, чтобы богато. Ну что вы, мэм, где ж это видано, чтобы первокурснику Хогвартса вещи на распродаже покупали? Выдал я, и со злорадством понял, что старушка оторопела. Вы, похоже, слышали об этой школе, тоже там учились? Да, нет, выдавила она и поспешила удалиться. Чего это ты? Ткнул меня в бок Дадли. Она очень похожа на Хагрида, ответил я. Ну, ты понял, в каком смысле? И она явно знает слово «Хогвартс». Только странно, неужто она Хагрида вчера не заметила? Так она в это время как раз по магазинам ходит, напомнил кузен. Вот, наверное, и проморгала. А особо болтать с ней никто не любит, сам знаешь. Может, если кто Хагрида и заметил, то сказал, что какой-то бродяга спрашивал насчет работы. Бродяги с черного хода стучат, а на коммивояжера, тетя верно сказала, он не похож, ответил я. Ну ладно. Про нее я попробую разузнать. О, вот и тетя. Идемте поживее, сказала она, закрывая дверь. Я заодно вызвала такси, не то мы с вами точно опоздаем на лондонский поезд. Можно на проходящий сесть, сказал я. Помнишь, как мы ехали, когда ты меня к доктору возила? Помню, конечно. Но тогда мы выехали с запасом по времени, а сегодня мне не хочется гадать, будут места или нет, нахмурилась тетя Пэт, но развить мысль не успела. Подъехало такси. Путь до Лондона мне ничем не запомнился, я ведь там уже бывал. Правда, не в той его части, куда мы добирались на метро, а потом еще плутали по разным улочкам. «Вот он», — сказала вдруг тетя Пэт, указывая на огромные книжные и здоровенные музыкальные магазины. «Я имею в виду, он должен быть тут, только я его не вижу». «А я вижу», — ответил я. «Какая-то забегаловка, дырявый котел, как этот Хагрид сказал. Что-то она какая-то, ГМ». «Вот и он», — кивнул Дадли налево. «К нам и впрямь спешил Хагрид, размахивая нелепым розовым зонтиком. Здрасте», — выпалил он, отдуваясь. «Не опоздал я, а, не опоздал, идемте». Он галантно подал руку тете, а я взял Дадли за локоть. «Ясно, обычные люди этого бара, громко сказано, не видят, значит, и войти в него сумеют только с волшебником. Хотя это еще надо разведать». Внутри было темно и убого. Несколько пожилых женщин в углу выпивали... Одна курила трубку. Какой-то сухонький дядечка в цилиндре беседовал с пожилым барменом. Тут же сидел странный тип в лиловом тюрбане, и все они поздоровались с Хагридом. Бармен даже предложил ему выпить, но наш провожатый гордо отказался, заявив, что он сегодня по делам школы. «А», — сказал тот, окинув нас взглядом, — «провожаешь первокурсника?» «Да», — расплылся в улыбке Хагрид. «Понятно», — кивнул бармен и продолжил разговор с посетителем в цилиндре. Хагрид посмотрел на него, нахмурившись, но промолчал, только сделал нам знак следовать за ним. Мы и прошли через бар на задний двор, где ничего не было, кроме мусорного бака и крапивы высотой в мой рост. Да и примыкал этот дворик к какой-то стенке. Как отсюда мусор вывозит, интересно. На улицу вываливают, 3 вверх, 2 в сторону, бормотал тем временем Хагрид. И я постарался запомнить, который кирпич он отсчитывает. Так отойдите-ка. Он трижды стукнул по стене кончиком своего зонтика. Кирпич, к которому прикоснулся Хагрид, зашевелился и изогнулся. В середине появилось маленькое отверстие, оно становилось все больше и больше. Ну а через секунду мы уже стояли перед аркой, достаточно большой даже для Хагрида, которая вела на извилистую улицу с булыжной мостовой, исчезающую за поворотом. «Добро пожаловать», — торжественно сказал Хагрид, — «на Диагоналлею». «Прикольно», — сказал я, — «прямо как двери на фотоэлементах». Тетя потрясенной не выглядела, ну да она ведь уже была здесь. Кузен тоже не подвел, будто мало кино смотрел. Начал с интересом поглядывать по сторонам. «Ну, идем», — преувеличенно бодро произнес Хагрид. «Вон там котлы, тебе понадобится один, а лучше два. А там вот совиный магазин. Хочешь сову? У тебя ведь день рождения на носу». «Нет, спасибо», — отказался я. «Я не знаю, как с ними обращаться. Слышал только, что кормить нужно живыми мышами, но тетя Пэт этого не оценит, правда, тетя?» «Это уж точно», — подтвердила она, поймав мой взгляд. «У Лили была сова, вечно летала по всему дому и однажды чуть не сделала меня зайкой. Вдобавок они отрыгивают эти полупереваренные косточки, шерсть. Избавьте». «Тогда кошку?» — теряя надежду, спросил Хагрид. «Нет», — выпалил я. «К нам соседский кот ходит, еще мне не хватало котят пристраивать. Их и так в нашей округе полным-полно. Ну, как знаешь». Сник он и пошел дальше, приговаривая что-то под нос. Я подстал, а Дадли, наоборот, чуть ускорил шаг, а потом снова поравнялся со мной. Говорит: «Странно, что тебя никто не узнает», — сказал он негромко. «Ты ж знаменитость». Я только хмыкнул. «Ты не хотел, чтоб тебя узнавали?» — спросил Дадли. «А бармен решил, что первокурсник — это я». «Похоже на то», — довольно ответил я. «А ничего вышло?» «Да, нормально, хоть прямо сейчас в ниндзя», — заверил кузен. «А в школе как будешь?» «Ну, буду умеренно незаметным», — решил я. «Главное, чтобы пальцами не тыкали, а потом привыкнут. Я все равно подолгу так не могу, так что сейчас начну отпускать ниточки. Посмотрим, что будет». Тетя тем временем пыталась вовлечь Хагрида в беседу, но безуспешно. Он что-то бормотал, мычал, нервно вытирал нос громадным платком в горошек, но выдавить из себя хоть что-то внятное не мог. «Странно, что это с ним», — прошипел Дадли. «Может, расчувствовался», — пожал я плечами. «Или смущается. Что-то не похоже, что у Хагрида подружка была, а тетя еще вчера его засмущала. Вдруг он думает, как бы их за парочку не приняли.